Глава вторая. Т0 пространство. Планета Праксис-4. Стадион Кадар. Если бы я стоял, то упал бы. Настолько сильное изумление у меня вызвала просьба Эликса. Рехнулся? Я чуть с места не подскочил. За мной сейчас следят все, кому не лень. Но даже если бы я согласился, как ты вообще эту картину себе представляешь? Вы не поняли, вы мне должны, и вы это сделаете. И не прощаясь, Эликс покинул нас так же быстро, как и появился. Я посмотрел на напарника. Массивный серебристый механоид с пиксельным задумчивым выражением лица откинулся на кресло. Технически он прав. Все же для нас он многое сделал, только вот о том, что его просьба будет незаконной, не говорилось. Так что не парься, лучше дождемся другой его нормальной просьбы. Сказав это, Юм замолчал. Я тоже. Но задери его, Херион, Эликс. Что за подстава? Только я решил, что мои проблемы закончились, как нагрянул Юм с информацией о том, что меня скоро вытащат. Так теперь еще и Эликс со своей просьбой. И самое паршивое, что я согласен ему помочь. Но не вижу ни одного шанса в такой ситуации. А ведь мне очень интересно, как связаны Черный Джокер, Кроуфорд и Рой Мару. Как они сумели наладить контакт? Как они вывели ту тварь Ксилусов, что сидела в системном узле? А если информация действительно содержится в офисе Кроуфорда? И зачем было заносить Рой на Аргусу? Зачем вообще высокопоставленному призраку заниматься уничтожением человечества? Тем более, что его дочь как раз находилась на планете, куда занесли Ксилусов. Хотя он мог быть уверен в том, что дочь не пострадает. С ней всегда рядом Рейлин, со способностью к телепортации, и множество других механоидов. Да и форпост Эмерхольд развивался в сторону обороны. Вопросы, вопросы, и ни одного ответа. «Эликс, сожри его, Ихирион, ну вот зачем он оставил мне столько вопросов? Как мне теперь просто отдохнуть?» И как назло, в этот момент мне пришло уведомление. Администрация планеты Праксис-4 просит вас прибыть по указанным координатам. Я открыл карту. Несколько минут я внимательно вглядывался в нее, после чего гулко рассмеялся. Да и догадаюсь, тебе пришло то, что и мне. Пиксельное лицо Юмы стало коварным. Прийти в кабинет Кроуфорда? Именно. Поверить не могу, что нас так просто приглашают. Это или злое стечение обстоятельств, или... Договаривать я не стал, потому что моя паранойя просто выла. Не может быть все так просто. Хоть время и не было указано, мы решили с Юмом не оттягивать и полететь сразу. Правда, для начала необходимо было разобраться с первоочередными делами. «Жаль с ними расставаться», — честно сказал я, отдавая детали Фредерика в боксе бешеных псов. «У тебя теперь есть возможность заказать еще лучше. Тем более, что я слышал, как Кир Иерофант и Кир Хоффман очень активно дискутировали на тему затащить тебя к себе в кузню и припахать». Хохотнул глава подфракции Джордан. Шарообразный механоид походил на андроида из детского мультфильма. Большой шар тела, маленький шар с глазами, голова, ручки и ножки в виде парящих шариков в сантиметре от корпуса. Я даже затруднялся понять, какая у него специализация. Атакующая или он поддержка? А может, разведка? «А кто вы по специализации?» В итоге сдался я и спросил. «Ученый-исследователь». Сказать, что я изумился, ничего не сказать. Вот этот шарик-исследователь... «Ха-ха-ха! Все удивляются! Я одно время служил в корпусе черепах, потом перевелся в карточную колоду к Бубновому, а потом мне надоело, что мне не дают писать докторскую, психанул и возглавил фракцию». «И как? Написали диссер?» — поинтересовался Юм. «Написал. Черновик черновика. А пока писал, методология применения оружия устарела». «Судя по всему, вас это не слишком парит», — заметил я по его рангу. «Я очень хотел вас послать и сесть за работу, но тут началась Аргуса. Потом охота. А в следующем году, благодаря кое-кому, может быть охота на Эхириона. Вот после этого точно сяду». Мы с Юмом переглянулись и без слов поняли. Не напишут. Псы были так дружелюбно настроены, что даже выделили специально под меня детали механоида. и я бы их надел, но Юм настоятельно рекомендовал убрать их, потому что мы собирались кое-куда, а мало ли какие шпионские настройки встроены в ноги руки. Такой теме я удивился, но спорить с другом не стал. Пришлось снова отращивать конечности. Боевые роботы сопроводили нас на флайер. «А хорошо, королевы подрались. Душевно!» И напарник спроецировал мне видеозапись форумов. Стример проделал хорошую работу и показал картинку Браксис-4 до и после королевской охоты. Было на планете два материка, теперь их четыре. Харгас разделился на три крупные части. Центром разрыва стал город Ши на севере. На западе бросалась в глаза идеально ровная окружность, выжженное место появления Валькирии. «А она постаралась», — удивился я силе фаворита. «Дважды», — Юм указал на восток, где на одном из кусков тоже было большое круглое и черное пятно. Также часть одного из материков пересекала шрам. Это был удар Несс. Из космоса он выглядел четко, как будто кто-то взял палку и прочертил на песке прямую линию. В черной зоне, куда занесло меня, разрасталось гигантское стальное дерево. Загрязненная мистическая энергия как-то на него повлияла, и жизнь в радиусе 10 километров вымерла. О том, какие климатические и тектонические последствия ждут планету, даже думать страшно. Но тут играет фактор двух щитов. Как уже говорилось, даже если одна половина планеты расколется, другой будет все равно. «После такого королевская охота еще не скоро будет проводиться. Последствия разгребать им придется долго», — хмыкнул Юма. «Впрочем, мы же именно этого и хотели». Я молча согласился. На душе стало легче. Откинув разные мысли, я решил подумать. Разговор у нас предстоял точно непростой. Сомневаюсь, что пригласили так просто только нас с Юмом. Более вероятно, потому что ему не здоровится из-за Марты. Аудиовызов через систему заставил меня отвлечься. «Капитан, вы куда полетели?» — поинтересовалась Нола. «На аудиенцию в главе Праксиса-4. Почему они на стадионе переговорили?» «Не знаю, это надо у него спросить». «Если что, я на связи, и здесь, и в Империи». «Спасибо, Нола». Поддержка влиятельной имперской семьи грела душу. Не на Юму же в самом деле надеяться. Резиденция главы планеты была расположена в сердце столицы Мани и являлась произведением искусства. Огромная бело-голубая зеленая башня, состоящая из квадратных этажей, закрученных в спирали. Эйн опять что-то сделала, и чувства обострились. И я почувствовал, что вся башня — это не здание, а один сплошной модулятор. Именно так я его ощущал. Как ощущал сеть эфирных связей и узлов, раскинутых по городу. Сложность и многогранность созданной конструкции поражала. И становилось понятно, почему и планета выдерживает атаки Роя, и щит выдержит атаки королев, и как можно подавить атаку взорвавшихся механоидов. Да, создатель всего этого чуда был поистине гениальным. И тем удивительнее быть знакомым с тем, кто это все, если не создал, то заложил основы. Стоило нам оказаться в километре от здания, как отрубились все модуляторы, а сигнал системы Немезис упал на одно деление, но оставался стабильным. Когда же флайер сел, то я испытал чувство недостатка кислорода. Так Эйн ощущал отсутствие мистической энергии. Пришлось опираться на Юма. Эйн тут же принялся откачивать мистическую энергию, но как-то обдуманно, чтобы не привлечь излишнего внимания. Я чувствовал, что он может больше. Нас вели по гигантским бело-зеленым коридорам. Материал здания я так не смог понять, хоть и попытался. У него были отличные защитные экранирующие свойства. Я даже не уверен, что пробил бы стену, используя печать Фредерика. Это понимание возможности пришло от Эйна, о чем я поделился с Юмом через систему. «В столице есть несколько похожих зданий, и в первую очередь они выступают как генераторы щита планеты и защитные станции, и уже потом как офис. Конкретно эта башня является постом управления». «А никто из свободных механоидов не пытался тут устроить переворот и захватить власть? Или из людей?» «Нет, по одной простой причине. Доступ к управлению есть только у Кроуфорда. А так как делал все Ксандр, то просто так доступ не передать. А в случае смерти Кроуфорда, щит, скорее всего, развалится. И система самоуничтожится, нежели кто-то получит доступ. Моя семья в свое время локти из-за этого кусала, но поделать ничего не смогла. Вот и берегут Кроуфорда, а он все наглеет. И это кроме того, что у него есть возможность заглушить сигнал системы Немезис в пределах всей системы. Кабинет главы планеты был гигантским. Сидящий за белоснежным столом Кроуфорд в своем серебристом костюме выглядел для кабинета слишком мелко. И в этот раз он был без своего цилиндра, блестя на свету лысиной. Второе впечатление, как и первое, было отрицательным. От одной его внешности меня внутренне коробило. «Пришли, значит?» И вот он сочился недовольством. Губы изобразили некое подобие улыбки, обнажая акульи зубы. Голова Браксиса был бледен. Капли пота блистали в свете электрических огней. Белки глаз покраснели настолько, что белого цвета не осталось. На церемонии награждения они у него были нормальными. Может, линза или голограмма? Тогда почему сейчас он не прячет свое паршивое самочувствие? Перед столом появились два крепких монолитных кресла. Мы сели. Сейчас я смотрел на этого человека и ухмылялся. От прежнего высокомерия не осталось и следа. А вот мистический паразит, живший ранее в Марте, укрепился в его теле. Пару минут мы сидели молча. Я не спешил начать разговор, наслаждаясь суетой Кроуфорда. Он то нервно пил коричневую жидкость со льдом, явно алкоголь, дрожащими руками вытирал льющийся градом пот и кидал злобные взгляды то на Юма, то на меня. Меня же эта ситуация только веселила. Наконец он залпом выпил все, что было в бокале, громко поставил его на стол и, смотря ненавидящим взглядом между нами, сказала: «Встреча с вами стала худшим кошмаром в моей жизни. Сразу после того, как я пустил кишки вашему тигриду, и вы пообещали, что это решение будет худшим в моей жизни, я посмеялся. Что могут сделать два восставших? Мелкие механоиды, ограниченные своими тремя модуляторами. Несовершеннолетние кадеты, которых подобрали на задворках империи и бросили на растерзание в свору интриг между верхушкой имперских корпусов, Советом Аргусы, учеными-энтузиастами и призрачной стражей. Слабые и беззащитные, таким как вы, место на свалке металлолома». Кроуфорд сделал жест. Второе сердце уловило импульс, исходящий от замаскированного кольца на руке. В ту же секунду справа в стене открылась переборка, и появилась наполовину выпитая бутылка и прилетела на стол. Он схватил ее, откупорил и неаккуратно наполнил бокал, оставляя брызги на белоснежном столе. Бутылку убирать не стал, поставил рядом. «Я почувствовал, что со мной что-то не то спустя полчаса. Началась лихорадка, мерзкая лихорадка, которая продолжается по сей день. С меня семь потов сошло. Я отменил множество встреч, спустил миллиарды нодов. Лучшие специалисты удаленно осматривали меня. Механоиды-лекари, которых на всю галактику три штуки, и те оказались в моем кабинете по первому зову. Да что там, мне пришлось, вопреки собственному принципу, нарушить план города. Лучшее медицинское оборудование, которое только было создано, через три дня было установлено в новеньком медицинском комплексе. Созвать лучшие умы этого мира, люди, механоиды, врачи империи, все работали на меня». Он снова сделал глоток. «И сколько теорий я выслушал, со сколькими умными людьми я переговорил, а уж сколько зубных формулировок и фраз я услышал. Загрязнение мистической энергии, искажение эфирной энергии, псионическое воздействие, заражение, пси-загрязнение. Меня исследовали вдоль и поперек, взяли несколько литров крови, и все без толку!» Он яростно стукнул кулаком по столу. «Меня даже думали изолировать от людей. Мало ли какой вирус я подцепил. Но нет, эти симптомы проявились только у меня. Пломбы и щиты никак меня не оградили. И при этом мне так необходимо было курировать соревнования. Ведь у нас впервые была поймана королева. Это должны были быть самые запоминающиеся соревнования в моей жизни. Самые масштабные. Сколько сил и средств я потратил, чтобы призраки и герцог решились провести тестирование кандидатов таким образом. И все могло быть разрушено. Вы даже не представляете, чего мне стоило выдержать все это!» Он снова сделал большой глоток, разом опустошив до половины бокала. «И пока я старался вытащить это все, На сцене появились очень влиятельные личности. Их предложение было более чем заманчиво. Слить тебя в первые же минуты. Он впервые посмотрел на меня своими белесыми глазами, полными ненависти. Да меня даже уговаривать не надо было. Я и сам хотел похоронить тебя в черной зоне, чтобы быки и химеры растерзали тебя на кусочки. Лично все подготовил, отдал соответствующие приказы. И когда они пришли с предложением, мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ведь все уже было готово. И в момент, когда я готов был согласиться, я не смог произнести и слова. И мне пришлось отказаться. Выкручиваться, ссылаться на то, что соревнования справедливы, потому что я не мог допустить, чтобы тебе нанесли вред. Тебе и всей твоей паршивой команде. Крофорд откинулся на спинку кресла и снова вытер пот с лица, уже новым платком из кармана. Старый полетел в мусоросжигатель. «И тогда я задумался и сосредоточил на тебе свое внимание. Это дало результаты. Как бы я ни хотел, как бы я ни пробовал нанять наемников, испортить правила, усложнить тебе жизни, каждый раз мне приходилось себя перебарывать, а последствия были сложнее, приступы были все жестче». Но стоило тебе помогать или хотя бы не трогать, как все налаживалось. Нет, симптомы не проходили, но становилось легче. И я понял. Вот оно. Вот кто виновен во всех моих страданиях. Крофорд поднял руку и проявил кольцо. Оно вспыхнуло эфирной энергией, и время будто замерло. Или мы ускорились. Во всяком случае, то, что он сделал, было очень сложно. Я чувствовал это сердцем, но не понимал, как это работает. Второе сердце еще не могло распознавать столь грандиозную ювелирную работу. «Хроносфера, в которой мы находимся, не даст системе отследить, о чем мы разговаривали. На этой части планеты нет ничего, что можно было скрыть от меня. И я знаю, что Эликс требовал, чтобы вы проникли ко мне в кабинет за доказательствами». Он расплылся в хищной акулье улыбке. «Они есть у меня. Но вот беда. Я не знаю, что со мной. Я хочу солгать, хочу вызвать сюда призраков. Хочу натравить на вас своих быков. Хочу, чтобы вы не смогли покинуть мою крепость. Но не могу. Что-то препятствует. И я уверен, вы знаете, что препятствует. Вы мне говорите, что и как от этого избавиться. А я даю вам доказательства экспериментов призрачной стражи и Роя, а также информацию, как именно был скинут в гравитационный колодец шестой корабль». Мы с Йомом переглянулись. За все время монолога мы не сказали ни слова. «И, кстати, у вас ограничение. Минута действия хроносферы». Йом кивнула. «Что ж, почему бы и нет?» «Убитый тобой Тигрит был носителем энергетического паразита неизвестной природы. Так и вышло, что он к нам прикипел, а ты уничтожил его оболочку. Из всего органического ты был ближе всего. Вот он и присосался к тебе. Именно он не дает нам вредить. Как от него избавиться, я не знаю. Я не знаю ничего о его природе, кроме факта его существования». Я замолчал. Крофорд скрипнул зубами. Его глаза налились кровью, хотя и без того были красные. Он готов был броситься на нас. Только что он может сделать, человек против механоида? «Скорее всего, твоя лихорадка — это адаптация организма к энергетической сущности. Судя по тому, что с последней нашей встречи паразит сильнее укоренился в твоем теле, а тебе вроде лучше, то лихорадка — процесс временный». Крофорд несколько секунд сверлил нас ненавистным взглядом, затем взял бутылку и начал пить из горла. Мы молча следили, пока бутылка не была осушена. Он поставил ее на место, после чего вытащил из нагрудного кармана ничем не примечательный голографический диск и швырнул в нас. Йом ловко поймал его. «Пошли вон!» Столько злобы было в его голосе и столько отчаяния. С одной стороны, мне было его жаль, с другой же я злорадствовал, ибо нефиг. Уже в дверях я остановился и обернулся. «Спонсор 567. Кто он?» «Фонд просвещения под предводительством Иерофанта». «Ты веришь, что он выдал нам правдивую информацию?» — спросил я Юма через систему, пока хроносфера работала. 100% очищено и поправлено. Но там точно будут доказательства. Будешь что проверять. Действие хроносферы закончилось в момент, когда мы выходили из дверей. Кроуфорд так и остался сидеть в своем кресле, не глядя на нас.